Удивительные факты о человеческом мозге. Критика часто порождает у критикуемого острую реакцию на угрозу, которая никак не помогает улучшить качество работы. Подход, заключающийся в подобном анализе проблемы, не всегда лучший путь к верному решению. Навязывание готовых решений часто приводит к серьезным потерям времени. Помочь человеку найти путь к озарению – лучший способ вернуть его на верный путь. Это вы можете попробовать сами. Остановитесь, если поймаете себя на желании кого-нибудь покритиковать, разобраться в чьей-нибудь проблеме или предложить готовое решение. Помогите человеку сосредоточиться на собственных тихих внутренних мыслях, дайте ему о них подумать и не вдавайтесь при этом в подробности. Найдите способ побудить человека критиковать самого себя. Вознаграждайте его за активацию внутреннего режиссера.